Эта книга посвящается всем людям, высказывавшим жалобы на разные варианты данного текста. Тем самым они сделали авторам бесценный подарок. Введение. Говорит клиент. Слово «complaining» от английского «complaint» – «жалоба, претензия» – никогда не употреблялось в положительном смысле. Оно пришло к нам от латинского глагола «plangere». Изначально значило «ударить», а метафорически «бить себя в грудь». Сегодня жалоба ассоциируется с болью, недовольством или раздражением. Она также может подразумевать болезнь или недомогание, а в правовом контексте – предъявление судебного иска или обвинения. В английском сленге существуют следующие синонимы – придирки, нытье, ропот, кудахтанье, ворчанье, сетование, стоны и вздохи, скулеж, цепляние, пиление, трепка, нарекание, тянуть за душу. Неудивительно, что никто не любит получать жалобы, а ведь для клиента это способ сообщить нам, как нужно работать. Мы, значит, в поте лица создаем материальные ценности, оказываем услуги, а клиенты имеют наглость говорить нам, что все наши страдания их не устраивают. И мы должны приветствовать подобного рода заявления и враждебное поведение. Да, в этом-то все и дело. Говоря словами маршала Маклахана, жалоба может быть средством выражения. Потребители стонут и вздыхают, как кажется, несправедливо, но их послание является жизненно важной информацией для нашего бизнеса. В настоящей книге мы используем другую метафору. Жалоба – это подарок. Жалобы оказываются механизмом обратной связи, помогающим организации быстро и дешево изменять качество продукции, стиль обслуживания и направление работы, чтобы отвечать потребностям клиентов. А ведь в конце концов именно они платят по счетам, и именно для них мы делаем свой бизнес. Настало время всем организациям подумать о жалобе как о стратегическом инструменте. Иными словами, возможности узнать о своей продукции и услугах то, чего мы еще не знаем. Тогда жалобы станут нашими активами, а не потерями или расходами. Без потребителей нет и бизнеса. Однако создается впечатление, что их наличие было обнаружено совсем недавно. Только в последние 10-15 лет мы начали говорить о потребителях более или менее серьезно. Сегодня такие фразы, как «полное обслуживание потребителя», «потребительский рынок», «индекс удовлетворенности потребителя», «организация, ориентированная на потребителя», «торговля, сосредоточенная на интересах покупателя», «забота о клиентах», «чувствительность потребителя», «внутренние и внешние потребители», «клиент в центре бизнеса» и даже «мягкое и жесткое отношение к потребителю» и тому подобное. Все эти выражения не сходят с языка деловых людей, особенно консультантов. Жалобы представляются одним из важнейших средств прямого общения с клиентом. Возвращение доверия клиентов или способы удовлетворения требований недовольных клиентов – самый популярный семинар в мире. В современной сфере обслуживания идеи качества и сервиса неразрывно связаны. С помощью компьютерной поисковой системы «Диалог» мы нашли в специализированных отраслевых журналах, начиная с 1981 года, статьи с упоминаниями о жалобах и обнаружили нарастающий интерес к данной теме. Представления о клиенте также расширились. Теперь это не только тот, кто просто платит, но любой человек, получающий пользу от обслуживания или продукции, включая пациентов в больницах, студентов и школьников, пассажиров общественного транспорта. Кроме того, появилось понятие «внутреннего клиента». Оно включает коллег и начальство. Концепция клиентов может подходить даже к друзьям и родственникам. Идея ясна. Клиенты оказались в центре дискуссии. Или можно сказать, что они на вершине иерархической структуры организации. И любая книга, посвященная менеджменту, сервису или качеству, как эхо повторяет, в основе нашего бизнеса находится клиент. Однако мы слишком часто забываем об этом. Похоже, что мы много говорим и гораздо меньше предпринимаем в данном направлении. Десятки опросов клиентов свидетельствуют, нам нужно многое изменить в отношениях с ними. Клиенты часто испытывают недовольство. Служащие, продукция, стратегии сервиса и системы упорно препятствуют получению клиентами положительного опыта. Если бизнес по-настоящему заинтересован в развитии культуры, ориентированной на клиента, заботе о нем или оказании полноценных услуг, тогда это недовольство должно находиться в центре внимания. То, что мы называем жалобой, на самом деле один из самых непосредственных и значимых способов выражения неудовольствия для компании. А лучше бы вместо жалобы говорить «обратная связь». На деле большинство компаний считают жалобы подтверждениями своих неудач, которые они не хотят признавать, или своих подозрений относительно потребителей. Они, дескать, только и мечтают о бесплатных товарах и услугах. И несмотря на то, что компании вынуждены принимать жалобы, они стремятся сократить их количество. Многие даже ставят себе цель уменьшать число получаемых жалоб. Это напоминает нам о временах, когда управление стрессом расценивалось и декларировалось как снижение стресса. В середине 70-х годов существовало убеждение, что стресс нужно уменьшать, а лучше вообще его избегать. Однако люди, способные заглядывать чуть глубже в суть проблемы, стали понимать, что у стресса есть положительные стороны и что скорее нужно научиться управлять стрессом. Сегодня практически все говорят об управлении стрессом, а не о его снижении. Данная идея применима и к жалобам. Вместо того, чтобы поддаваться искушению снижать количество жалоб, нам нужно говорить об управлении жалобами или принятии их, за исключением некоторых крайних обстоятельств. Для потребителей жалобы – наиболее прямой и эффективный способ сообщить компании о том, что у нее есть перспективы к улучшениям. И если на поле конкурентной рыночной борьбы такого улучшения не происходит, потребители будут иметь дело с другими организациями. Слушая жалобы, мы напоминаем первых поселенцев, прикладывающих ухо к земле, чтобы уловить в отдалении стук копыт. Эти звуки дают нам ценный сигнал о дальнейших действиях, и никому не пришло бы в голову игнорировать такой источник информации. Данная книга обращается к каждому, кто имеет дело с клиентами и хотел бы извлечь пользу из их отзывов. Мы полагаем, что бизнесу необходимо полное изменение отношения к жалобам, если он намерен действовать, а не говорить о культуре, ориентированной на клиента. Если компании станут расценивать жалобу как подарок, им откроется совершенно новый путь к взаимоотношениям с клиентами и возможности получения пользы для всех. Наша цель – показать вам, как жалобы клиентов можно использовать в качестве стратегического инструмента для развития бизнеса. Книга «Жалоба как подарок» разделена на три части. Первая часть – «Жалоба. Дорога жизни, ведущая к клиенту» исследует философию, с помощью которой можно изменить отношение к жалобам клиентов и усвоить важность их выслушивания. Здесь также говорится о роли жалоб как стратегического инструмента в развитии бизнеса и поднимается вопрос о том, почему разочарованные клиенты редко предъявляют претензии. Мы представили примеры того, что говорят, как поступают и чего хотят недовольные клиенты. Вторая часть – «Жалоба как подарок. Стратегия на практике». Она посвящена техническим приемам. Мы начинаем с восьмишаговой формулы «жалоба равняется подарок» для разработки нашего языка взаимодействий и действий в соответствии с убеждением, что жалоба является подарком. В этой части также даются рекомендации по превращению недовольных клиентов из террористов в партнеров. Мы обсуждаем особую категорию – письменные жалобы. И, наконец, мы рассматриваем роль обратной связи в наших личных взаимоотношениях. Один из лучших способов понять, чего хочет клиент, – послушать его жалобу. И один из лучших способов упрочить личные отношения – заметить, что огорчили человека, и стараться разрешить конфликт. Когда друзья и родные недовольны нами, они обычно сообщают нам об этом прямо или косвенно. Короткий диалог, который приводит к разрешению или, иными словами, управлению жалобой, может сохранить гармонию отношений и даже сделать их крепче. Поэтому следует всегда быть открытым для критики. Если в ответ на намеки на нежелание выслушивать придирки наши партнеры ничего не говорят, это не значит, что они всем довольны. Как и клиенты, они могут покинуть нас без единого слова. Третья часть книги «Как внедрить в вашу организацию положительное отношение к жалобам» начинается с вопроса о способах получения, возможно, большего числа отзывов от клиентов путем создания им условий для предъявления претензий. В этой части мы уделяем особое внимание бесплатным телефонным линиям. Мы также рассказываем, как выработать принципы политики положительного отношения к жалобам, которые станут основой культуры организации. Последнее означает, что сами сотрудники также имеют возможность жаловаться и быть услышанными. Книга предлагает семишаговый процесс внедрения в организацию политики концентрации внимания на клиенте путем благожелательного принятия жалоб. В конце каждой главы вы найдете вопросы о политике вашей организации в отношении жалоб и вашей работе в данном направлении. Эти вопросы можно задавать сотрудникам на общих собраниях, чтобы спровоцировать дискуссию о жалобах клиентов. Можно включать их в обучающую программу, посвященную разрешению проблемных ситуаций. В книге приводятся примеры успешной работы с жалобами клиентов. Мы рекомендуем взять на заметку опыт указанных организаций, даже если сфера их деятельности отлична от специализации вашей фирмы. Карл Сьюэлл, глава широко известной успешной компании Savile Village Cadillac в Далласе, штат Техас, с готовностью признается, что свои лучшие идеи он позаимствовал у других организаций. Он советует всем: если идея хороша для одной фирмы, можете быть уверены, что она будет работать и в другой, ведь люди везде одинаковы. Мы с ним согласны. Читатели найдут в нашей книге много примеров жалоб, все они имели место в действительности. В случае негативных переживаний мы практически никогда не упоминаем название компании. Если имя фирмы сообщается в связи с плохим отношением к жалобам клиентов, значит, она уже не существует, или эта жалоба стала достоянием общественности. Таково наше стратегическое решение. Прочитав только об одном примере, можно ошибочно прийти к выводу, что у некой компании плохое качество продукции или сервиса. Однако любая компания время от времени может совершать ошибки. И мы не хотели бы, чтобы наши читатели считали конкретную организацию никуда не годной только из-за чьей-то жалобы, пусть и обоснованной. И, наконец, в нашей книге вы найдете истории жизни и данные исследований. Читатель быстро узнает, что существует масса сведений и документов, связанных с жалобами, но все исследования свидетельствуют об одном – недовольные потребители, как правило, не жалуются, а когда жалуются, к их отзывам часто относятся не слишком внимательно и улаживают конфликты далеко не всегда. Если мы хотим относиться к жалобам как к подарку, мы должны изменить не только наше поведение, но и мышление.